нащи житие мое предопризно, тьма бобысь и глубока мне мгла ночь греха, но як от дне сына спасе покажи мя. Рувима подражая окаянный ас, содеек беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, яко отче е он. Исповедуйся тебе, кресте царю, согрешив, яко прежде Иосифова братья продавший чистоты плод и целомудрия. От сродника праведная душа связася, продася в работу сладкий во образ Господень, ты же вся душе продалася еси злыми твоими. Иосифа праведного и целомудренного ума подражая каянная и неискусная душе, и не оскверняй себе словесными стремлениями присно беззаконующий. Ащи брови, поживей иногда, Иосиф, владыка Господи, новообраз погребения и восстания твоего, ажи, что тебе, когда сицевое принесу. Вся Троица славим единого Бога, свят, свят, свят, еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единица присно поклоняемая. Из тебе обличися в мое смешение, нетленная, безмужная мать и дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество.